Мы друг от друга далеки, два разных берега реки. Наивно веришь, верно ждешь, и в никуда мне письма шлешь. Ни слова да, ни слова нет, мое молчание в ответ. И снова девичья рука наклеит марку на конверт. Звезды в небе. Звезды в небе далеко, их просто-просто так нельзя достать руками. Где ты, солнышко мое, мне не забыть, что было-было между нами. Звезды в небе далеко, но слышат, как твое сердечко стонет с первым лучиком зари. Пусть огонек любви тебя согреет снова. Звезды в небе.